Глава 21. Красотка и ее банда. Серафима ждала Тимофея неподалеку от входа в порт, где они впервые столкнулись с Константином. Девушка сидела на бордюре у больших стальных ворот рядом с местной достопримечательностью, гигантским якорем, установленным на гранитном постаменте. Она пришла в темных брюках и короткой кожаной куртке, а свои длинные волосы стянула в хвост на затылке. — Хорошо выглядишь, — сказал ей Тимофей. — Ты тоже? — смущенно улыбнулась она. — Прости еще раз за удар. Слышала, ты даже в больницу попал? — Я давно забыл обо всем, — отмахнулся Тимофей. — Так куда мы сейчас? — Пройдем пару кварталов. Серафима поднялась и показала в сторону темных пятиэтажек на противоположной стороне улицы. — Наша красотка обитает где-то здесь. — Красотка? — Одна из осведомительниц барона. На моего отца работает несколько девчонок. Через подставных лиц, через интернет, через сплетни и слухи они ищут ему клиентов. В эту авантюру с кубками нас втянула именно красотка. Но сейчас она не отвечает на звонки и не выходит на связь. Затаилась, а значит, рыльца у нее в пушку. Вот мы и расспросим ее обо всем. Но будь готов к некоторым незапланированным сложностям. — Каким, например? — Она очень скользкая девица, и у нее много не самых приятных друзей, поэтому я и не хочу общаться с ней один на один. — Понятно, — кивнул Тимофей. — Такие сложности меня не пугают. — Вот и славно, — улыбнулась девушка. Серафима и Тимофей зашагали по узкому темному переулку, иногда оглядываясь по сторонам. В таком районе лишняя осторожность не помешает. Здесь запросто могли отобрать деньги, избить или сделать еще что похуже. — Ну и как тебе в академии? — поинтересовалась Серафима. — Прошел всего один день, — ответил Тимофей. — Но мне нравится. — А что там с остальными детишками первородных? — спросила вдруг она. — Не задирают нос? — Ты знаешь о первородных? — удивился парень. — Алло, гараж! — рассмеялась Серафима. — Мой отец один из них. И я тоже. — Вот как? — опешил Тимофей. — Но почему тогда ты сама не учишься в академии? — Барон считает, что я в большей безопасности дома под его постоянным присмотром. Так ему спокойнее, да и мне тоже. Ты же в курсе, что одного мальчишку уже не уберегли? — В курсе. — Вот тебе их хваленая защита. Да и мне неохота учиться. Все, что необходимо, я уже и так знаю, а большего мне не нужно. — Ну а какие способности у тебя? — поинтересовался Тимофей. Серафима повернулась к нему с загадочной улыбкой. — Не слишком ли беспардонные вопросы вы задаете девушке на первом свидании, молодой человек? Тимофей не выдержал и расхохотался. — А у нас свидание? Я думал, просто очередная вылазка. — Расслабься, я пошутила. — А что до способностей? — Просто вижу некоторые вещи, которые не видят другие люди, — уклончиво сказала Серафима. — Больше пока ничего выдающегося в себе я не открыла. Подождем до метеоритного дождя. Говорят, после него все изменится. — Странно, — задумчиво произнес Тимофей. — В ком-то способности просыпаются уже сейчас, а кто-то должен ждать метеоритного потока. — Я и сама до конца не понимаю, — призналась Серафима. — Сначала мне казалось, что все зависит от того, насколько сильна магия родителей. Но выходит, что все не так. Бывает, что у детей членов королевского зодиака нет никаких способностей, а у абсолютно бессильных родителей ребенок с младенчества умеет выкидывать всякие сверхъестественные штучки. Они прошли под низкой каменной аркой и оказались у железных ворот, замкнутых на огромный висячий замок. — Нам туда, — кивнула Серафима на ворота. — Красотка и ее банда обычно собираются на пустыре за ними. — Но тут заперто. — Тебя это когда-нибудь останавливало? Замок висит просто для отвода глаз. — Понятно, — кивнул Тимофей. Он вытащил из своего рюкзака небольшой пинцет с изогнутыми ручками и принялся ковырять им в скважине замка. Через пару секунд механизм со скрежетом поддался. Тимофей толкнул тяжелые створки ворот. Сразу за ними начинался узкий темный переулок, заставленный ящиками, железными бочками и прочим хламом. На асфальте валялись гайки, ржавые болты, куски проволоки. Приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться и не наступить на что-то острое. «Чем они тут занимаются?» — спросил Тима. «Дружки-красотки угоняют машины и продают их на запчасти», — пояснила Серафима. «Потому здесь все завалено металлоломом». «Какие предприимчивые ребята!» «Палец в рот не клади, откусят!» Вскоре они вышли на открытое пространство. Посреди пустыря, окруженного высокими мрачными постройками из темного кирпича, в большом мусорном баке горел огонь, а вокруг него грелось несколько угрюмых подростков. Серафима направилась прямиком к ним. Тимофей решительно зашагал следом. Он насчитал 6 человек. Мальчишки и девчонки выглядели так, словно только что вылезли из помойки. Грязные куртки, поношенные джинсы, стоптанная обувь. — Они бездомные? — тихо спросил Тимофей. — Похоже на бомжей. — Подозреваю, что это их повседневная одежда. Не всем повезло иметь богатого отца, как нам с тобой. — Привет! — бросила Серафима, приближаясь к огню. Подростки, 2 девчонки и 4 парней, настороженно оглянулись, скользнули оценивающими взглядами по кожаным штанам Серафимы, куртке, сумочке. Тимофей нутром ощутил их интерес к ее, да и к своим вещам. Он отлично понял, с кем предстоит иметь дело. С такими ребятами нужно держать ухо востро и сразу показать, что ты их не боишься. — Кто такие? — хмуро поинтересовалась девчонка, стоявшая ближе остальных. — Мне нужна красотка, — сказала Серафима. — Вы знаете, где ее найти? — Зачем она вам? — спросил один из парней. — Мы просто хотим с ней поговорить. У нее есть интересующая нас информация. Неподалеку хлопнула дверь сарая. Во дворе показалась низкорослая, довольно упитанная девица в джинсах в обтяжку и коротком плаще. — Красотка! Тут как раз по твою душу! — крикнула одна из девчонок. Красотка, подбоченившись, приблизилась к огню. Ее челюсти энергично двигались, перетирая жевательную резинку. Она окинула Тимофея и Серафиму недовольным взглядом и выдула большой пузырь. — Сима! — высокомерно осведомилась она. Пузырь с грохотом лопнул. — Какого лешего тебе здесь понадобилось? А это кто? Новый парень? Старый сбежал, едва познакомившись с твоим папашей? И красотка заливисто расхохоталась. Ее приятели к ней присоединились. — Нам нужно поговорить, — серьезно произнесла Серафима. — Не нам, а вам, — ехидно поправила ее осведомительница. — Я вот вовсе не горю желанием с тобой общаться. — А придется. — Чего ради? — Ради хороших отношений с бароном, — жестко отрезала Серафима. Красотка перестала жевать и нахмурилась. — И о чем разговор? — О кубках. — Нет, — переменилась в лице красотка. — Об этом я не стану говорить. Дело прошлое и забытое. А если твой папаш чем-то недоволен, пусть в следующий раз сам ищет себе заказчиков. Тимофей видел, что толстушка чем-то сильно напугана. Уж слишком беспокойно бегали ее хитрые глазки. — И вообще убирайтесь отсюда по-добру, по-здорову, — продолжила красотка. — Пока вам не помогли. — Мы уйдем, когда посчитаем нужным, — спокойно ответила Серафима. — Да неужели? — криво усмехнулась красотка. Она кивнула ребятам, стоящим у костра. — Ну-ка, объясните ей, что к чему. Те неприятно заулыбались. Высокий, тощий парень в потертой, сползающей на уши кепке медленно двинулся к Тимофею, зловеще осклабившись. Зверев спокойно ждал. Мальчишка подошел к нему вплотную, смерил Тимофея взглядом, затем вроде бы оглянулся на красотку. И тут же резко развернулся, замахиваясь кулаком. Тимофей поднырнул под его руку и с силой оттолкнул от себя пацана. Но тот успел вцепиться в его воротник и, падая, увлек Тимофея за собой. Мальчишка рухнул на спину, а Зверев перекатился через голову и вскочил на ноги. К нему подскочили еще 2. Тимофей резко выбросил обе руки в стороны и сбил нападавших с ног. 4-й мальчишка нагнулся за обрезком трубы, валявшимся на земле. Зверев метнулся к нему, уперся руками в его спину и резко перепрыгнул через парня, словно играя с ним в чехарду. Тот не выдержал чужого веса и рухнул носом в землю. Одна из девчонок с истошным визгом бросилась на Тимофея, выставив вперед скрюченные пальцы с грязными ногтями. Серафима поймала ее за шиворот и, крутанув вокруг себя, отшвырнула в сторону. Девчонка с грохотом вмазалась в деревянный забор. Вторая девица напала уже на саму Серафиму, но та сделала захват ее руки своим локтем, перекатилась через спину девчонки, а затем резко рванула ее за собой. Бандитка перелетела через Серафиму и рухнула у раскаленного мусорного бака. Тимофея вдруг обхватили сзади. Он вскинул руку и двинул локтем в грудь нападавшего. Мальчишка охнул от боли, его хватка тут же ослабла. Тимофей развернулся к нему, собираясь врезать как следует, но в этот момент что-то пролетело в воздухе и рухнуло прямо в пламя. Зверев видел этот предмет лишь краем глаза, но готов был поклясться, что это огромный рыжий кот. На пустыре оглушительно грохнуло, и горящий бак, раскрывшись, словно большой железный цветок, разлетелся в клочья. Ударная волна разбросала в стороны всех. Огонь выплеснулся на землю. В пламени что-то шевелилось, увеличивалось в размерах. Стали видны четыре мускулистые конечности с острыми когтями, длинный извивающийся чешуйчатый хвост, а затем, объятая огнем, тварь раскрылась. Открыла пасть, утыканную несколькими рядами прямо-таки акульих зубов, и издала громкий яростный рев. «Так я и знала!» — в ужасе взвизгнула красотка. Из огня вышел жуткий монстр размером с крупного сенбернара. Это было нечто среднее между рептилией и большим котом. На вытянутом теле среди клочьев огненного меха виднелись участки сморщенной кожи. Глаза чудовища полыхали ярким пламенем. Красотка с воплем бросилась бежать. Ее приятели тоже кинулись в рассыпную. Серафима громко чертыхнулась и рванула за осведомительницей. Тимофей помчался следом. Огненный зверь гигантскими скачками двинулся за ними. Похоже, он тоже явился сюда именно за красоткой. «Стой! Все равно догоню!» — крикнула Серафима. Но красотка оказалась очень шустрой. Она нырнула под арку и скрылась в полумраке. Тимофей услышал позади себя топот монстра и скрежет его когтей по асфальту. Вдруг все стихло, и парень с ужасом понял, что зверь прыгнул. Тут Тимофей заметил под ногами длинный отрезок трубы, схватил его и обернулся. И вовремя. Существо, рассыпая вокруг себя огненные искры, летело прямо на него. Тимофей размахнулся и, словно ракеткой, отбил тварь трубой. Та с ревом врезалась в кирпичную стену, потом рухнула на асфальт, но тут же вскочила на ноги. Угрожающий урча дракон двинулся на Тимофея. Зверев вскинул трубу и замер в ожидании нового броска. Тварь приближалась, лупя себя хвостом по впалым бокам. Огненные глаза неотрывно следили за парнем. Вдруг дракон сделал резкий рывок, словно собираясь прыгнуть. Тимофей вздрогнул и взмахнул трубой, но монстр не думал кидаться в атаку. Это был обманный маневр. Тварь была разумной. Глянув на растерявшегося противника, зверь вдруг презрительно фыркнул. «Что ему нужно?» — дрожащим голосом спросила оказавшаяся рядом Серафима. «Он не говорит», — осторожно сказал Тимофей. Монстр снова рванулся вперед. Тимофей отпрянул и, споткнувшись об очередную железку, повалился на спину. Труба вылетела из его руки. Огненный зверь торжествующе зарычал и кинулся на противника. Когтистые лапы тяжело обрушились Тимофею на грудь, вышибли из легких воздух, прижали к земле. Жар от монстра шел просто нестерпимый. Клыкастая пасть разошлась в зловещей ухмылке. Тимофей зажмурил глаза. Серафима испуганно вскрикнула где-то позади. В этот момент перед лицом Зверева разлился яркий голубой свет. Он увидел это даже сквозь прикрытые веки. Монстр издал изумленный вопль и спрыгнул с него. Тимофей открыл глаза. Свечение тут же прекратилось. Он так и не понял, откуда именно оно шло. Но огненный зверь уже несся прочь огромными скачками, трусливо поджав чешуйчатый хвост. Он достиг конца переулка и скрылся из виду.